3. Через 5 минут Бастер вышел из дома. Поверх футболки он надел легкий пиджак, а руку с наручником запихнул глубоко в карман. В 2 шагах от подъездной дорожки, именно там, где сказал мистер Гонт, он обнаружил микроавтобус. Цвет фургончика канареечно-желтый. Служил гарантией, что на машину будут обращать больше внимания, чем на водителя. Кузов фургончика был без окон, на обоих боках красовалась эмблема портландской телестудии. Бастер осторожно огляделся по сторонам и влез внутрь. Мистер Гонт сказал, что ключи будут лежать под сиденьем. Они там и лежали. На пассажирском сиденье стоял бумажный пакет. В пакете Бастер обнаружил светлый парик, пару тонких интеллигентских очков и маленькую бутылочку. Он надел парик с некоторой опаской. Лохматый и длинный, он был похож на скальп мертвого рокера. Но, посмотрев на себя в зеркало заднего вида, поразился тому, как ему это шло. В этом парике он выглядел моложе. Намного моложе. Линзы очков были из простого стекла, и они изменили его лицо, по крайней мере, по мнению самого Бастера, даже сильнее, чем парик. В них Китон смотрелся умнее, как Харрисон Форд в «Береге москитов». Он с изумлением рассматривал себя в зеркале. Как-то разом, в мгновение ока, он превратился из 52-летнего мужика в 30-летнего парня неформального вида, который вполне мог работать на телевидении. Не корреспондентом, конечно, блеск все-таки маловато, зато оператором или даже продюсером запросто. Он открутил пробку с жидкости, понюхал ее содержимое и сморщился. Жидкость воняла, как горячая кислота из пробитого аккумулятора. Из горлышка даже шел легкий дымок. «С этой гадостью надо быть поосторожнее», — подумал Бастер. Он прижал свободный браслет наручника правым бедром и натянул цепь. Потом он вылил немного темной и едкой жидкости из бутылочки на цепь под браслетом, надетым на руку, стараясь не капнуть на кожу. Сталь тут же задымилась и зашипела. Пара капель упала на резиновый коврик под ногами, который тут же пошел пузырями. Поднялся дым и вонь. Выждав минуту, Бастер вынул из-под себя свободный браслет, зажал его в руке и хорошенько рванул. Цепь лопнула, как бумага, и он швырнул ее на пол. Браслет все еще был на руке, но это уже пустяки. Прежде всего, ему надо было избавиться от цепи со свободным браслетом. Бастер повернул ключ зажигания, завел машину и уехал. А через 3 минуты к дому Китона подъехала машина шерифа округа Касл, за рулем которой сидел Ситон Томас. И старый Сит обнаружил Миртл Китон, распростертую на пороге в дверях между гаражом и кухней. Вскоре к нему присоединились 4 машины полиции штата. Полицейские перевернули весь дом вверх дном в поисках Бастера или хотя бы намеков, куда он мог деться. Никто даже не взглянул на игру на столе в кабинете у Бастера. Она была старой, грязной и явно поломанной. Такие вещи обычно хранятся на неухоженных пыльных чердаках, заваленных всяким хламом.